огни, и звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Вот ты мчишься туда, где огни, я зову, но тебя уже нет. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Как живился вечерний снежок, я робел, заходя за тобой. Мы бежали вдвоем на каток, на сверкающий лед голубой. Но туда, где искрятся огни, ты с другим убегала вперед. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Много дальних и трудных дорог я прошел за любовью своей. Пусть огнями сверкает каток, пусть снежок завивает сильней. Мы несемся навстречу огню, и коньки подбивают меня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь от меня.